Часть третья. Эпидемия. На следующий день я не пошел на работу. Акеми ушла утром с большими черными кругами под глазами. Она поспала всего 2 часа. «Ты мне позвонишь, да? Позвонишь?» Напомнила она мне раз 50, прежде чем уйти. Потом я проснулся от телефонного звонка уже за полдень. Звонили с ресепшн. Номер уже нужно было давным-давно освободить. Чувствовал себя я отвратительно. Я снял трубку и набрал номер. «Да?» «Мое имя Миясита. Это я звонил вам вчера». «Минутку», сказала женщина и отошла выключить музыку. Музыка была странная. Нойз, наверное, или что-то берлинское. Я не очень в этом разбирался. В конторе, где я раньше работал, мои сослуживцы, те, что помоложе, не раз пытались приобщить меня к такой музыке, но напрасно. «Что у вас? Наш знакомый принял вас как подобает?» Вне всякого сомнения, судя по голосу, ей было около 30. Голос этот мог принадлежать женщине, уверенной в себе и немного уставшей от жизни. Однако стала бы она в свои 30 слушать нойз. «Да, я взял товар и проверил его незамедлительно, вчера вечером». «А вы времени даром не теряли. Только давайте не будем об этом по телефону, хорошо?» «Да, конечно, я понимаю». «Итак, как мы поступим? Я могла бы освободиться, когда вам удобно, потому что, полагаю, вас ждет работа, не так ли?» «Вчера я не был на работе, и, честно говоря, мы могли бы встретиться сегодня, если хотите». «Мне очень жаль, но сегодня никак не получится. У меня другие дела. Однако нам надо увидеться как можно быстрее. Завтра, например, вы смогли бы?» Мы назначили встречу на следующий день. 3 часа в кафе отеля «Люкс» в квартале Гинза. Значит, завтра я тоже на работе не появлюсь. В конце дня ко мне явился коллега из конторы. Казалось, он обеспокоен. Я Гуши работал в том же отделе, что и я. Не то чтобы мы были близкими друзьями, однако шеф послал его справиться, что со мной. «Тебе не здоровится?» — спросил он, когда мы вошли в кафе, находившееся в доме, где я жил. Ягуши был довольно вялый молодой человек, он носил длинные волосы и был лет на 5-6 младше меня. Я проспал всю вторую половину дня и сейчас решил выпить горячего кофе. Ягуши, весь день проторчавший в темном и затхлом помещении, заказал себе пиво. «Да нет, не то чтобы», — ответил я, прежде чем выдать ему утку, которую заранее подготовил. «Мне нужно было доделать одно дело, отказаться я не мог. Это отчет для моей прежней работы». «А, ясно. А то шеф забеспокоился. Даже подумал, не собираешься ли ты увольняться. Что, интересная была работа?» Ягуши говорил, постоянно запуская пальцы в свою шевелюру и обдавая меня при этом невыносимым запахом своего лосьона. Какие-то цитрусовые, лимон или апельсин. Я недоумевал, кому могло прийти в голову назвать освежающим запах подобного рода. Я был уверен, что Акеми тоже не находила освежающими мандариновые рощи, когда смотрела на океан, сидя на пригорке и изнывая от желания к этому контрабасисту из рок-группы. Сегодня мне без конца снились какие-то сны, и я до сих пор хотел спать. Каждая клеточка моего тела, казалось, требовала еще немного отдыха. Должно быть, я переборщил с любовью. Или же это действие препарата, а может и того, и другого. «Ты не хочешь об этом говорить?» — просил наконец Ягуши. На верхней губе у него остались усы от пивной пены. «О чем?» Лицо у него было невыразительное, а кожа грязная и пористая, покрытая угрями. «Ну, ты нашел новую работу? Не бойся, я шефу не скажу. Не хочешь со мной поделиться?» То, что хотел услышать Ягуши, заключалось, вероятно, в следующем. С появлением цифрового телевидения высшего порядка открывалась новая эра – революция, которая должна была привести к реструктуризации в области видеопродукции и ее распространения. Трудно двигаться дальше с современной системой видеоклубов. Зарождалась новая концепция видеокинематографии или «видеомур», и уже ощущалась нехватка квалифицированных руководящих кадров. Даже если японский рынок и не был достаточно широк, чтобы развиваться в этом направлении в течение продолжительного времени. С ростом иены число съемок за границей постоянно увеличивалось. Съемок, в которых были заняты в основном люди типа мартышки, не имевшие никакого таланта, но знавшие свое дело. Не то чтобы Ягуши был недоволен своим настоящим положением, просто он не терял надежды подыскать работу более интересную и, главное, лучше оплачиваемую. «А чем бы ты хотел заниматься?» «Точно не знаю. Что-нибудь в стиле Нью-Йорка, понимаешь?» «Не знаю, как объяснить, но, скажем, работать с артистом в изгнании. Таким, например, как Михалевский, Ван Опен, Кучуто Лафуска, что-нибудь в этом роде». «Что-нибудь в этом роде. Можно подумать, все вокруг знали, кто эти люди, имена которых он только что назвал». «А если тебе самому уехать?» «Я не имею в виду столь упрощенный выход». «Оказывается, бросить все и уехать в неизвестность – это упрощенный выход», – подумал я, но вслух ничего не сказал. «Тот, кто накануне ночью выжил себя до последней капли спермы, должен был, вероятно, начать вдруг мыслить более открыто. Что, интересно, делает сейчас Акеми? Наверное, дрыхнет где-нибудь в состоянии, близком к каталепсии». «Послушай, Миясита, тебе не кажется, что бросить какую-нибудь восточноевропейскую страну ради Нью-Йорка и бросить Японию – это совсем не одно и то же? Быть в изгнании – значит отказаться от своей страны, сохранив при этом некий долг перед ней. Ведь есть еще ностальгия по родине, правда? Но вот я, например, в настоящий момент вряд ли смог бы испытывать нечто подобное по отношению к Токио». Мне было интересно, откуда он взял эту речь, которую столь добросовестно сейчас мне выкладывал, как попугай. «Ну так скажи мне, чем конкретно ты хотел бы заниматься?» «Чем конкретно я хотел бы заниматься? Вопрос не в этом. Как тебе сказать? Мне нравится творить, да, испытывать чувство, что ты что-то создаешь. Я обучался в школе фотографии. Многие мои друзья работают сейчас над собственными проектами. Одни сопровождают маленькие группы регги на Ямайке, другие, пробравшись в среду якосуки, снимают драг-квинс. Некоторые успели уже обрести известность, а я вот не тороплюсь, понимаешь?» «Хм, драг-квинс? Это еще что за штука? Какой-нибудь допинг? Розовая таблетка?» «Я вижу, что ты размышляешь о многом. Скажи, ты когда-нибудь интересовался наркотиками?» Услышав мои слова, Ягуши как будто расстроился. Он, казалось, спрашивал себя, зачем теряет время, беседуя со старым идиотом, от которого он все равно не может получить сведений о подходящей работе. Я же думал о том, что он мог думать обо мне. Вероятно, шеф благосклонно отзывался обо мне, гордясь тем, что я пришел к ним из исследовательского совещательного бюро, а не из независимой студии, какой-нибудь там ассистент съемок непонятно чего. «Наркотиками?» – пробормотал Ягуши, будто сквозь сон. «Говорят, что их употребление чем-то напоминает некую форму религиозности. И мне трудно поверить, что наркотики могут быть феноменом, скажем, моды. Лично я считаю, что они станут одним из ключей к пониманию 21 века. Не в смысле волны энтузиазма, поднятой движениями освобождения духа в 60-е, с их упрощенными и даже смехотворными лозунгами. Но, как бы это сказать... Мне кажется, что если подойти к этому вопросу как к занятиям бегом трусцой или хождению под парусом, то перед нами без сомнения открылись бы новые перспективы». Ягуши, закинув назад свою челку, выговаривал все это как какой-нибудь ученик, пересказывающий сочинение другого. Он готов был мгновенно проглотить все, что угодно, и потом выложить все это слово в слово. От собственного красноречия ему захотелось пить. И он, как ни в чем не бывало, заказал еще одно пиво. Интересно, платить за это придется мне? «Ты уже пробовал?» – спросил я. Ягуши вдруг весь напрягся. Он оглянулся на другие столики и приложил палец к губам. «Миясита, ты не мог бы перестать задавать мне такие откровенные вопросы и говорить на подобную тему в общественном месте?» «Мы сидели в обычном кафе, каких полно между Ситагая и Шофу. Я знал, что оба официанта, работающие здесь, учатся в парикмахерской школе. Хозяин был добряк, который не интересовался ничем, кроме бейсбола и купли-продажи биржевых акций. И всегда готов был подать вам на редкость вонючий и вязкий драй карри». Среди посетителей, оказавшихся здесь в этот час, было несколько коммерсантов. Но в основном это были студенты технического лицея, располагавшегося по соседству, которые зимой и летом прилетали сюда на мотороллерах, набрасываясь на допотопные видеоигры. Мы могли бы хоть дюжину раз проорать во все горло слово «кокаин», не рискуя увидеть здесь полицейского. Почему Ягуше нравилось разыгрывать эту комедию? Отчего стоило ему лишь раскрыть рот, как вы сразу понимали, что он всего лишь повторял уже где-то слышанное, и делал это для того, чтобы убедиться в реальности услышанного? «Ну, в наши дни в моде, скорее всего, стимуляторы». Я выслушивал его все так же терпеливо, как будто даже проявляя интерес к своему молодому коллеге, который немного захмелел от выпитого пива и стал словоохотливей. «Представим, что бывший коллега из исследовательского института, где ты раньше работал, кто-нибудь с довольно консервативными взглядами, попросил тебя набросать несколько слов на тему этого опасного мира, в котором мы живем. Наркотики являются настоящей проблемой для отсталых стран. Глядя на Ягуша, я представлял себе цыпленка, копошащегося у меня на ладони. Не помню точно когда, но я знал одного чудака, который выращивал цыпленка. Дрессировка состояла в том, чтобы давать ему зернышки на кончике бамбуковой палочки, тихонько гладя его при этом, чтобы он привык к вашему присутствию. Этот парень, должно быть, сначала вымачивал зерна в теплой воде, чтобы они немного размякли. Цыпленок к тому времени еще не совсем оперился. Живот у него был почти прозрачный, поэтому можно было наблюдать, как проглоченные им зерна проникают в желудок и скапливаются там. К тому же цыпленок пока еще не мог переварить все зерна, которые проглотил, и так и выбрасывал их целыми, вместе с пометом. Стоило лишь повторить эту операцию, чтобы цыпленок привык к вам и, перестав бояться, научился взбираться к вам на ладонь. «Стимуляторы?» «Ягуши, как хорошо видны зернышки у тебя в желудке!» «Миясита, любая девчонка, побывавшая в хулиганской компании, поднимет тебя на смех с подобными размышлениями. Стимуляторы! Это же те возбуждающие средства, как кокаин или амфетамины в Японии. Совсем недавно появилась еще X. В периоды социального затишья в ходу слабые стимуляторы, а вот в кризисный период, скажем, война или конфликт какой-нибудь, скорее ударный. Марихуана, опиум, героин. Сечешь?» «Ты, похоже, в этом спец». «Ягуши, дружище, ты питаешься информацией». «А ты, Ягуши, ты что предпочитаешь?» «Вот так-так, Мьесит, а ты что, из отдела по борьбе с наркотиками? Шпик в штатском». «Ты думаешь, спец по наркоте будет устраиваться в какую-то там студию видеофильмов?» «Конечно», — рассмеялся Ягуши. Смех клокотал у него в горле и свидетельствовал о довольно рудиментарной пищеварительной системе. «Может быть, тебе покажется, что это старо, но мне нравится ЛСД». «И ты часто им балуешься?» «Нет, такое часто не принимают». «А кокаин?» «Порошок? Да это просто игрушка почтенной публики. По мне, эти полосочки – низший уровень». «Каждый однажды находит наркотик, который ему подходит», — говорил Уильям Берроуз. Не то чтобы он был прав на 100%, но его слова не лишены смысла. «Скажешь шефу, что на меня свалилась срочная работа, отчет по Среднему Востоку. Нужно срочно доделать старый должок. А ты уверен, что это не исследование, касающееся рынка и экономики производства наркотиков в Центральной Америке?» — настаивал он, выходя из кафе с красным от алкоголя щеками. На столике остались 3 пустые бутылки. Ягуши 2 раза пробовал экстази, экс, как он говорил. Как случилось так, что этот цыпленок, обожающий зернышки, оказался таким стреляным? Отель находился на границе квартала Гинза. Трудно было назвать холлом это огромное помещение с одной лишь стойкой приема посетителей, за которой находились 2 девушки. Здесь царила атмосфера «Happy Few» — избранных. В этот отель вряд ли приходили люди, добравшиеся сюда на метро с несколькими пересадками. Не видно было и такси. Я примчался весь в умыле, оказавшись у входа одновременно с серым Бентли, который плавно проследовал под навес, высадив чету лет 40. Оба были одеты так, словно только что вышли из шикарного модного магазина. Выражение некой меланхолии появилось у них на лицах, когда перед входом в это отделанное мрамором здание они незаметным жестом руки ответили на приветствие услужливого портье. Я только что позвонил из метро Акеми Йокоте. Она как раз собиралась уйти с работы. Она чувствовала себя неважно. Уже успела побывать у врача, жаловалась на боли внизу живота. Врач спросил ее, не принимала ли она чего-нибудь сильнодействующего. «Слушай, Миясита, у тебя есть еще? Смотри, не принимай без меня, ладно?» До назначенной встречи оставалось еще около четверти часа. Я отправился в ванную смыть пот, кативший с меня градом. Пол, стены, потолок – все было отделано мрамором. Я выкурил две сигареты. В кармане у меня по-прежнему болтался листок с номером телефона, который дал мне бомж. Листок был совершенно измятый, и мне показалось, что я храню его как какой-то фетиш. Чайный салон, куда меня направили, имел мало общего с кафе, находящимся в бель-этаже этого дома, где я Гуши лакал свое пиво. Число официанток намного превышало количество столиков. Ни у одной из них не было крашеных волос или, скажем, желтых передничков с красными тесемками, завязанными на талии. Передвигались они бесшумно, не производя того смачного скрипа губчатыми подошвами тапочек, потому что не носили их. 1500 иен – любой горячий напиток с обязательным маленьким печеньицем. 2000 – стакан свежевыжатого апельсинового сока, который вам подавали на подставке с колотым льдом. Драй карри в моей забегаловке стоил 750. Я взял один чай Orange Picker, который мне подали в чашке веджвудского фарфора. С назначенного времени прошло уже минут 20, однако никакой женщины, которая хоть приблизительно походила бы на ту, которую я ждал, не появилась. «Да, ничего похожего», пробормотал я, пытаясь представить себе эту женщину. Я понял, что имел о ней довольно смутное представление. Психологический портрет, составленный, так сказать, по голосу. Как она одевалась? Какая у нее могла быть прическа? Худенькая она была или, скорее, наоборот? Без понятия. Одна из официанток в блузе с длинными рукавами, какие обычно носят пианистки или артистки, проскользнула между столиками, дернув маленький колокольчик и подав мне подносик с карточкой, на которой значилось «Мистер Миясита». Я чуть было не вскинул руку, порываясь закричать, как ученик, который раньше остальных нашел ответ на вопрос, заданный учительницей, но сдержался и лишь улыбнулся, ограничившись незаметным жестом благодарности, когда наши взгляды наконец встретились. Она протянула мне беспроводной телефон, грациозно поклонившись, причем так, словно собиралась расстегнуть мне ширинку, достать его и сделать мне приятное. «Я сняла номер. Вы не могли бы подняться ко мне?» — сказала женщина, назвав номер апартаментов. Я постучал. Дверь открылась. И, думаю, я никогда не забуду лица, которое увидел в проеме. Я передумал и перечувствовал все на свете, прежде чем увидеть его. Я не знал, что испытаю сейчас, если, зная ее необыкновенный голос, увижу самое заурядное лицо — облегчение или разочарование. Наверное, и то, и другое вместе. Я почувствовал, как мой бешеный пульс понемногу падает. Женщина была немного худовата, выше меня ростом и не носила высоких каблуков. Одета она была в яркий костюм из гладкой материи, конечно же, хорошего качества, который сидел на ней превосходно, сшитый, естественно, на заказ. Кажется, это не было изделие какой-то известной марки. Хотя я в этом деле пока не эксперт, однако у вас непременно складывалось впечатление шика и роскоши. Запах ее духов тоже был очень изысканный. Мне показалось, что голос этой женщины, ее манера говорить, все в ней было как костюм, надето специально. Волосы были коротко острижены, как у моделей в модных журналах. Она достала сигарету из бордового чехла крокодиловой кожи, какую-то коричневую, без фильтра, и затянулась, медленно выпуская дым. Правая щека у нее казалась немного припухшей. Накрашена она была лишь слегка. Неброский цвет помады. «Спасибо, что пришли. Меня зовут Катаока. Кейко Катаока». Я никак не мог отвести глаз от ее лица. Хотя она уже предложила мне кресло с широкими подлокотниками, вероятно, антиквариат. «Простите, но это становится навязчивым. Почему вы так смотрите на меня? Вы заставите меня покраснеть. Хотите чего-нибудь выпить? В холодильнике есть пиво или, может быть, предложить вам виски? Я сама не пью, налью себе чаю. А вы располагайтесь, прошу вас». Я был потрясен еще сильнее, чем когда услышал ее по телефону. Она была гораздо моложе, чем я предполагал. Она села в кресло, положив ногу на ногу. Чем дольше я смотрел на эту женщину, медленно выпускавшую дым французской сигареты, тем сильнее становилась моя уверенность, что ей не было больше 25. У нее были маленькие и очень узкие глаза в форме полумесяца, которые она щурила время от времени очень сильно, вероятно, из-за близорукости. Подбородок был вылеплен восхитительно, плавно переходя в дуги щек. Я не заметил в этом лице ни малейшего высокомерия, напротив, видел одну лишь утонченность. Когда она говорила или меняла положение, ее лицо выражало бесконечное множество нюансов, дополнявших ее движения. Раздражение, грусть. Стоило ей слегка нахмурить брови, и выражение ее лица едва заметно менялось. Это была не та женщина, которую можно увидеть на телевидении или на страницах журнала «Гравия». Вряд ли вы столкнулись бы с ней, выходя из ресторана, где подают одно лишь вязкое драй-карри. Я стал размышлять о том, как мужчина может защититься от подобной женщины, если она вдруг им заинтересуется. Я попытался представить ее себе обнаженной, заигрывающей, но мое воображение отказывалось играть в эту игру. Напрочь, глухо. Я не мог ничего поделать. «Как вам показалось это средство?» — спросила она, улыбаясь. Я ничего не ответил, с тревогой ощущая, как из-под мышек у меня течет ручьями. «Не беспокойтесь, здесь мы можем говорить на любые темы. Именно поэтому я выбрала это место». Я прекрасно знал, что с номером нет никаких проблем. Проблемы были со мной. «Может быть, вы согласитесь сначала выслушать мою историю?» — спросила она, слегка наклонившись вперед. «Еще совсем не поздно». «Нет, никак не могу, извините». Мне необходимо было немедленно покинуть это помещение. Всеми своими фибрами я чувствовал, что надо бежать. Опасность. Красный сигнал. Однако моя нервная система как будто все еще находилась под действием кокаина и экстази. Я был не в состоянии пальцем пошевелить. В горле у меня пересохло. Я залпом осушил стакан воды, стоявший передо мной на низком столике. «Позвольте, это мой стакан!» Я почувствовал, как покраснел весь, с головы до ног, услышав ее протестующий возглас. Мне было мучительно стыдно, я не мог выговорить ни слова, пытаясь извиниться. Я больше не мог смотреть ей в глаза. Что это было? Что так бесповоротно овладело мной? «Мой рассказ может затянуться, и очень надолго», — объявила Кейко Катаока. «Да», — согласился я, напрягаясь всем телом. «Но прежде чем начать, я хотела бы, чтобы вы подробно рассказали мне, господин Миясита, о вашем пребывании в Нью-Йорке». «Да, правда, так будет лучше», — подумал я. «Я где-то читал, что необходимо начать делать что-нибудь, неважно что, чтобы освободиться от этого ощущения парализованности, которое могло овладеть вами в иных обстоятельствах. Заняться садом, подстричь лужайку перед домом, складывать пазлы, повертеть кубик Рубика, ну, в общем, что-нибудь в этом роде». И я почувствовал, что не смогу долго переносить это состояние беспокойства, в котором сейчас находился. Более того, само это состояние не могло бы долго сдерживаться в присутствии этой женщины. Если бы мне пришлось выслушивать ее историю в этих апартаментах, отделка которых напоминала итальянский стиль, если только это не была замашка на европейский классицизм или постмодерн, но явно без американского влияния, в этих апартаментах, где все дышало роскошью. Пытаясь избегать взгляда Кейко Катаоки, я стал рассказывать про бомжа, обо всем, начиная с нашей встречи в Бауэре и до истории с Ван Гогом. «Нет, ошибки быть не может. Именно этого человека я и ищу». Она замолчала. Я никак не мог уловить чего-то главного в этой женщине. Не понимал я и какой атмосферой проникнута эта комната. Я принялся осматривать все вокруг, пока женщина молчала, уставившись в свои колени. Я не мог делать ничего другого. Я оглядывал помещение, не поворачивая ни головы, ни плеч, и пришибленный мог лишь водить глазами. Эта женщина заворожила меня. От нее исходил какой-то необыкновенной силы магнетизм, который парализовал меня. Какое-то непонятное чувство стыда овладело мной, когда она воскликнула: «Позвольте, это мой стакан». Я не мог объяснить себе природу этого чувства и застыл в страхе опять выкинуть что-нибудь не то. Люстра на потолке отражалась в стекле столешницы. Я не мог бы сказать, было ли это оригинальное произведение или простая копия, несмотря на украшавшие ее цветки лилии. Стебли лилий были из бронзы и расширялись к краю, как хобот слона. Лампочки крепились в небольших соцветиях в форме чаши. Низкий столик представлял собой толстое овальное стекло, покоящееся на металлических ножках, покрытых почерневшей от времени позолотой и глубоко врезавшихся в толщину ковра. Ковёр с ковра был настолько длинный, что мячик от гольфа мог бы без труда затеряться в этой чаще. Женщина перестала созерцать свои ноги и остановила взгляд на столешнице. Она потянулась к стакану и, конечно же, помнив о том, что я уже пил из него, налила себе в другой и отпила глоток. Я завороженно наблюдал, как вода проходит по ее глотке. «Актриса, точно!» — подумал я. Честно говоря, я никогда не встречался с актрисами и не мог бы сказать, как бы актриса выпила стакан воды. Я сказал «актриса», но не такая, какие сейчас мелькают на экране в рекламных роликах финансовых компаний. Скорее, какая-нибудь зарубежная из тех, что когда-то давно снимались в черно-белых фильмах, которые сейчас можно увидеть только в кинотеатрах. «Я повстречала его в то время, когда мы оба достигли апогея», — сказала женщина, поставив стакан обратно на стол. При слове «апогей» я почему-то сразу представил себе оргазм. И не только из-за того, что оно редкое. «Его повстречала, оба достигли». Все эти слова в ее устах принимали какой-то сладострастный оттенок. Это существительное как-то внезапно возникло у меня в мозгу, хотя я никогда его не употреблял. Может быть, оно было просто забыто и дремало во мне, чтобы вдруг появиться вновь, в ответ на какое-нибудь событие или лицо, или случай. Что-то подобное уже произошло со словом «отчаяние». Оно всплыло у меня в памяти, когда я услышал голос этой женщины на автоответчике. Слово, возникшее как старый инструмент, засунутый куда-то в гараж и вдруг внезапно вывалившийся из пыльного шкафа. «Вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что мы оба достигли апогея?» «Я думаю, вы намекаете на различие ситуаций в зависимости от того, идет ли речь о мужчине или женщине», — ответил я. Она слегка улыбнулась. Эта улыбка лишь мимолетно коснулась ее губ и, тем не менее, вызвала новую встряску в моем арсенале забытых слов. И уже опять что-то новое готово было возникнуть у меня в мозгу. Но то, что она прибавила, остановило начавшийся процесс. «У вас дар к общению». Ее комплимент вызвал у меня нечто вроде экстаза. «Я просто пес», — подумал я. «Пес», — прошептал я и в тот же миг осознал, что нахожусь на краю пропасти. Я не понимал, почему у меня создалось такое впечатление. Что произошло? Что это за сила так крепко держала меня? Одно, во всяком случае, было вполне реально. Эта женщина, которая сидела передо мной, разбирала меня по косточкам. «Я очень рада, что именно такой человек, как вы, услышит мою историю». Этот человек был очень влиятельным продюсером. Я потом расскажу вам поподробнее, а пока примите к сведению, что 2 года назад все, кто вращался в кругах кино и музыкальной комедии, знали его имя. Он пользовался широкой известностью. В то время я была еще почти ребенком, хотя и очень любопытным и довольно развитым в некоторых областях. Мне несколько трудно представить вам полную картину, но вот, к примеру, я могла бы, лишь посмотрев на руки мужчины, вполне точно охарактеризовать его личность. Она помолчала, прежде чем продолжить, и тон ее голоса вдруг странным образом изменился. Лишь посмотрев на руки или на лицо мужчины, я могу точно представить себе форму его члена, размер, цвет, каким он станет при эрекции, его способность сдерживать семяизвержение. То, как пойдет сперма в момент эякуляции, я способна определить все это. Она пронзительно рассмеялась, как недоразвитый ребенок, рассматривающий комиксы, застучала руками и ногами и завертелась во все стороны. Это был какой-то судорожный смех, который, казалось, отрицал мое присутствие. Меня здесь больше не было. Я чуть не выскочил из кресла. Ее личность вдруг высветилась в совсем ином ракурсе, как если бы певица, поющая колыбельную, вдруг перешла на ритмы энка. Я был так ошарашен, что мне потребовалось определенное время, чтобы прийти в себя. Кейко Катаока скоро вернулась к своему обычному тону и манере выражаться, как если бы эпизод, только что имевший место, был просто икотой. «Извините мне мою вульгарность. Надеюсь, что не вызвала у вас антипатии». «Вовсе нет», — помотал я головой. Я не мог вытянуть из себя ни капли слюны. Стенки моего пищевода как будто слиплись. Я спросил у нее, могу ли я выпить пиво. Она разрешила. Я выбрал на полке Хайнекен и тут же выхлестал половину прямо из бутылки. Я почувствовал, как сердце мое немного успокоилось и смог, наконец, подумать о том, что означает этот эпизод. Мне показалось, что я начинаю немного понимать, что за смутные чувства поселились внутри меня с тех пор, как я встретил бомжа, и потом услышал этот голос в автоответчике и наведался к поросенку. Было некое противоречие между благородством Кейко Катаоки и тем миром, в который я уже готов был войти. Я чувствовал, что тот, кто подвержен столь внезапным кризисам и с такой легкостью меняет поведение, должен был скрывать какой-то секрет, и в некотором смысле это обнадеживало. «Я боюсь, что вы меня неправильно поймете, если я не объясню более подробно всю ситуацию. Если бы мне надо было подобрать более точное слово, чтобы вы лучше поняли меня, я бы сказала, что проявляла свои таланты в садомазохизме. Вы понимаете значение этого слова, не правда ли?» Я подтвердил. «Я встречал нечто подобное в журналах и в видеофильмах». «Отлично, этого вполне достаточно. Некоторые клиенты, которых не удовлетворяло собственное воображение, прибегали к моим услугам. Чтобы быть до конца честной, я могу добавить, что и мне самой это доставляло удовольствие. Я была довольно необычным ребенком, который был бы обречен на никчемное и безвестное существование, если бы не был вынужден проживать свою жизнь без конца, стремясь удовлетворять собственные желания. Вы следите за моей мыслью?» Я склонил голову на бок, как бы в знак подтверждения, пытаясь тем самым дать ей понять, чтобы она продолжала. Я уже приговорил свою бутылку пива. За легкими тюлевыми занавесками окон начинал оживать квартал Гинза. Небо было пасмурным, так что не видно было теней. Ни один звук с улицы не проникал сюда, и все там было каким-то нереальным. Кейко Катаока вновь положила ногу на ногу. Вид ее колен, икр, лодыжек, затянутых в черные чулки, еще больше подчеркивал нереальность внешнего мира, который я наблюдал за окнами. Я уже не знал, куда смотреть, что думать. Потом я вдруг заметил, что допиваю уже вторую бутылку, хотя совершенно не помнил, как достал ее из холодильника. Как-то очень давно один человек, которого я любила, сказал мне: «Кейко, ты женщина, которая очень легко может превратиться в проститутку». Такое можно сказать почти о любой женщине. Ведь всякая женщина по природе своей уже проститутка, не так ли? В конце концов, почему бы и нет? Является ли проституция феноменом, который на руку мужчине? Или женщине? Честно говоря, не важно. В моем случае важно то, что это могло позволить мне реализовать мои нимфоманские наклонности. Думаю, что первая причина была в этом, не считая денег, конечно. Машина с личным шофером. Это, естественно, тоже имело определенное значение. Роскошь. Именно так я начала пробовать все подряд. Но, как бы это сказать, какая я? Усталая, постаревшая, поблекшая, потрепанная. Какое у вас впечатление от садомазохизма? Во всех журналах, на всех видеопленках, какие мне попадались, я видел женщин всегда только связанными и насилуемыми. Стоило мне представить в подобной ситуации Кейко Катаоку, ее, которая только что сказала, что занималась этим, как мысль эта тут же непонятным образом возбудила меня. Сколько нужно было выложить денег, чтобы получить удовольствие связать эту женщину и изнасиловать ее? Какой формой власти нужно было обладать? Сколько это стоило? Это развлечение доступно лишь очень богатым людям. Был единственный ответ, который я мог себе дать. Вы правы, но вовсе не из-за этого мужчин, поскольку все они могут найти нужные средства, привлекают подобные развлечения, понимаете? Конечно, этот мир останется недоступным для неимущих. В детстве я много выстрадала из-за своей склонности к нимфомании. Выстрадала. Я не говорю о тех страданиях, которые испытываешь, когда очищаешь от травы рисовое поле, когда вся грудь в крови от режущих языков осоки. Нет, скорее я имею в виду тот факт, что добропорядочные мамаши запрещали своим мальчикам, за которыми я ходила как привязанная, поскольку они были такие миленькие, приближаться ко мне. Еще будучи ребенком, я прекрасно понимала механизмы появления желания, способы сосредоточиваться на нем и им управлять. Понимала, что девочка устроена гораздо сложнее, чем мальчик, что желание мальчика находит свое логическое завершение в эякуляции, и что между мужчиной и женщиной столь же большая разница, как между земляным червем и бесконечным космическим пространством. Она умолкла и отпила из стакана. Я проследил за движением воды, от которого напряжение кожи на шее постепенно менялось. Эта женщина могла делать все, что угодно. И все сразу же принимало драматический оборот. Неужели она на самом деле позволяла связывать и насиловать себя? И, может быть, именно воспоминание о подобных вещах оставило свой отпечаток на ее лице в виде трагического выражения. Надеюсь, мой рассказ не очень утомил вас. Я замотал головой в знак отрицания. Я чуть было не сказал, что находиться с ней в одной комнате само по себе было настоящим счастьем, но сдержался. Я вспомнил слова поросенка. Вы даже не можете представить, насколько это необыкновенная личность. Рядом с ней все эти Хибари, Мисора и Ямагучи Мамое – просто дерьмо». Честно говоря, мне никогда не представлялся случай встретиться с Хибари Мисорой или с Ямагучи Мамое. И мне трудно было как-либо оценить высказывание поросенка. Тем не менее, здесь я впервые понял слово выражение «иметь ауру». Круг садомаза с некоторого времени, кажется, становится более демократичным. Любая девица, и неважно, что у нее в голове одна паутина, отныне может оказаться связанной простым кушаком и отделанной по полной программе. Кто угодно, имеющий хоть небольшую склонность к садизму и решивший воспользоваться возможностью кончить немного иначе, может снять себе девицу за несколько тысяч йен. Но все это пока еще овеяно романтизмом и совершенно непрофессионально на практике. К тому же число настоящих маньяков весьма ограничено. и мне на самом деле долго пришлось пытаться свести вместе земляного червя и бесконечное космическое пространство. В конечном счете, во всем этом не было ничего, что позволяло мне выразить собственные желания, и я перестала работать по клубам. У меня уже было достаточно клиентов, чтобы обходиться без посредников. В то время мне еще не было 20, но уже был свой круг постоянных партнеров. Думаю, вам трудно будет представить, какие мне выкладывали суммы. Я часто ездила за границу и всегда останавливалась в апартаментах. Среди моих клиентов были и иностранные высокопоставленные чиновники, для которых я была их маленькой гейшей. Много раз я могла быть втянута в крупный политический скандал, а это страшно. В юные годы для меня время неслось со скоростью света. Время от времени мне случалось участвовать также и в мазохистских играх. Вы слушаете? Я жила в постоянной мечте, несомненно, потому что встретила мужчину, который был способен полностью, всецело и безраздельно мною повелевать. Я доходила до крайностей, обретая довольно трудный опыт. Я даже проявляла интерес к грязной порнографии. Думаю, вы понимаете, о чем я. Ведь вы принимали экстази, не так ли? «Думаю, понимаю», — ответил я. Кейко Катаока одобрительно улыбнулась, однако улыбка тут же слетела с ее губ. Моя нервная система все еще бурлила. И не одно лишь воспоминание о том, что я испытал, когда мой член ласкали влажные и теплые губы партнерши, волновало меня. Я все еще находился в состоянии крайнего возбуждения, которое полностью владело мной, выворачивая меня наизнанку. Я испытал желание быть растерзанным на куски. Я хотел бы, чтобы меня искалечили. Да, это желание, которое я узнал на деле, это возбуждение было мне понятно. Когда я была еще школьницей, благодаря профессии моего отца, мне выпала возможность побывать на побережье в Штатах, потом в Гамбурге. Именно тогда я пристрастилась к наркотикам. Вначале я плохо переносила действие марихуаны, но потом привыкла. Затем, однако, всегда наступает момент, когда строить свою жизнь вокруг секса и наркотиков становится весьма непросто. Вы понимаете? Я иногда спрашиваю себя, как я до сих пор не умерла? В то время во мне, конечно, жила некая амбиция. Я заключила определенные соглашения с некоторыми влиятельными и могущественными людьми, что позволило мне организовать собственную сеть, не опасаясь вмешательства полиции. У многих из моих друзей возникали проблемы с правосудием. При всем при том, я лишь годам к 20 или даже чуть позже почувствовала, что во мне живет что-то, что я не могла бы точно описать. Состояние, схожее с тем, которым, должно быть, оказываются люди, пораженные раком. Что-то подобное и одновременно отличное от того, какая-то пустота, которая, несомненно, была во мне, но которую до сих пор мне как-то удавалось заполнить, замаскировать, скрыть от себя самой. Я ее чувствовала. Не то чтобы это появилось недавно, нет. Оно было всегда, но я только тогда вдруг осознала это. Я очень хорошо помню тот момент. Это было в начале зимы в одном из жарко натопленных номеров Нью-Отани или Принц-Отеля в районе Акасака, точно не помню. В общем, в одном из тех отелей, которые еще славились своим прежним названием, хотя все внутри уже было переделано. Одну мою подругу вызвали для сеанса втроем, и она попросила меня пойти с ней. Я в то время уже не работала на клубе и даже перестала брать новых постоянных клиентов. В тот вечер я согласилась только потому, что она меня попросила. Клиент был молодой человек. Мне, честно сказать, было все равно, сколько мне заплатят, если давали наркоту. «Я в душ», — сказала я и отправилась в ванную нюхать порошок. «Да-да, в то время в моде был кокаин, и мои носовые перегородки уже превратились в отрепья». Сеанс садомаза гораздо интереснее с кокаином, особенно если имеют именно тебя. Слушая ее, я почувствовал, как во мне начинает принимать определенные очертания все то, что до сих пор было овеяно ореолом двусмысленности. Я вдруг начал различать все довольно четко, как если бы до этого смотрел на картину, не замечая ее основных мотивов. Это ощущение появилось у меня впервые в Нью-Йорке, когда мартышка дал мне понюхать кокаин. Картина Кейко Катаоки, подчиняющейся мужчине, заставляющим ее принимать унизительные позы, сменилась иллюзией, что до настоящего момента мне было достаточно лишь смутное представление об истинном возбуждении и удовольствии. Я внезапно ощутил непреодолимое желание пасть перед ней ниц. Я не хотел верить в реальность этого желания, но никак не мог изгнать его, и это угнетало меня. Мне хотелось разреветься, как маленькому ребенку, запертому в темном и холодном помещении. Это желание постепенно овладевало мной. Ни отец, ни мать, ни Акеми, никто не смог бы мне помочь. Я чувствовал, что это желание готово оторвать меня от меня самого. «Сейчас бы порошка!» — подумал я. Мне хотелось раздеться до нога перед этой женщиной, встать перед ней на колени, лизать кончики ее туфель. В тот момент, когда эта мысль пронзила мой мозг, я ощутил легкое головокружение и почувствовал, что у меня встает. Ее взгляд остановился на моей ширинке, и я понял, что она знала, что со мной творится. Она ничего не сказала, и я опять покраснел от стыда. Я дрожал. Я уже был не в состоянии управлять ситуацией. Меня будто парализовало. Желание полностью овладело мной. И я впервые почувствовал, что оно сильнее меня. Кейко Катаока продолжала свой рассказ. Я знал, что она прекрасно понимает, в каком состоянии я находился. Итак, мы начали раздеваться перед этим мужчиной, принимая самые унизительные позы, какие знали. А знали мы их немало, поскольку нам с ней не раз случалось предаваться лесбийским играм. Однако у клиента не вставал. Он сидел, развалившись на софе, расставив ноги, и лишь теребил свой вялый пенис. Не то чтобы этот парень был в доску пьян, но ему никак не удавалось завестись. Потом начал действовать кокаин, и мы с подругой увлеклись лесбийскими играми. Как вдруг я ощутила непреодолимое желание быть изнасилованной самцом. Я обернулась к клиенту, готовая просить его стегать меня кнутом или пощекотать мне дырку вибромассажером, как вдруг увидела этого идиота, который, закрыв глаза, слушал плеер. На нас он даже не смотрел. Он балдел от Сантаны. Я поняла это по звукам, доносившимся из наушников. Положение было до того нелепым, что я рассмеялась. «Ха-ха-ха! Эй, Миясита, придурок! Ты меня слушаешь?» У нее опять начался припадок. Лицо изменилось в мгновение ока. Я подумал, что сердце у меня сейчас остановится. «Да-да, я слушаю», — промычал я. «Было бы некрасиво, если бы вы меня уже не слушали, тогда как я не дошла еще и до половины». Она скоро обрела свой обычный тон, но мне уже не удавалось успокоиться. Сердце мое стучало, как сумасшедшее. «Я внезапно осознала, что лишилась воли. Сечешь? Эй, Миясита, вы меня ясно понимаете?» Принимая во внимание то, каким образом происходил разговор, одно я понимал совершенно ясно. Кейко Катаока замечала малейшие изменения в настроении того, кто был у нее перед глазами, и меняла свое поведение в зависимости от реакции собеседника. Если она задавала вам вопрос, вы спешили ответить ей незамедлительно, и не важно, что она ожидала от вас ответа продуманного, относящегося к сути дела и точного. «Вы хотите сказать, что система, в которой вы находились, не давала вам свободно выразить свою волю, не так ли?» — ответил я, весь дрожа. У меня стоял, и я чувствовал, что она это знает. Усилие, которое я предпринял, чтобы сформулировать этот ответ, сдавило мне виски, тогда, когда я желал лишь одного – валяться у нее в ногах. Данная ситуация напомнила мне тот день, когда я, не имея в руках никакой информации, должен был составить отчет, каким бы малодостоверным он ни оказался, об иракских войсках во время Ирано-Иракской войны. «Система, вы и правда очень сообразительны». Она сказала это лишь для того, чтобы сделать мне приятное, но таким тоном, который мог бы одновременно означать: «Вот видишь, как ты умеешь вертеть хвостом, славный песик, которого гладят по спинке». Или же: «Сразу видно, что ты за словом карман не полезешь. Сказывается работа в этом исследовательском институте». «Именно, именно так. Но это не означало, что я вдруг осознала, что зашла не туда, что моя жизнь — это провал. Вы ведь это тоже понимаете. Вы же не просто кукла». которая только и может, что кивать головой, соглашаясь со всем, что бы ей ни сказали. Я не ошибаюсь, не правда ли? Поскольку, надо признать, именно этого больше всего на свете не хватает в этой стране. Людей, которые умеют слушать. Именно из-за этого в стране сейчас упадок. Проблема существует именно на этом уровне. Это всегда напоминает мне мышей. Раньше бедняки держали белых мышей как домашних животных. Вы видели таких? Эти мыши постоянно бегают по клетке. А вам не кажется, что люди вокруг нас подобны этим мышам? Как будто больше ничего уже в этой жизни их не ждет и не касается. Я думаю, что отчасти и из-за этого я решила перепробовать все, пусть даже самое тяжелое и отвратительное. Я познала очень сильное возбуждение, оргазмы, большие и маленькие, оргазмы белых мышек и китов, оргазмы, которые пронзали мое чрево и захватывали мой мозг, и другие, более легкие, которые лишь щекотали мне клитор. Но у меня никогда не складывалось впечатление, что я исчерпала все возможности. Вот что я поняла, увидев этого мудака, слушающего Сантану. Музыку, выражающую неврастеническую меланхолию, которая поразила Европу. Этого ущербного, неспособного даже на небольшую эрекцию члена, которого так изнывающе требовало мое нутро. Я вдруг ощутила себя такой жалкой, что мне захотелось разрыдаться. Затем эта грусть довольно быстро превратилась в неудержимое желание рассмеяться. Конечно, не было и речи о том, чтобы расхохотаться перед клиентом, однако я смеялась. Я смеялась про себя. Я тогда ясно поняла, что мне надоели все эти сеансы, проходившие совершенно однообразно по одному и тому же сценарию. Несомненно, я бессознательно пристрастилась к ним и сохраняю эту привычку и по сей день. Но они вдруг показались мне лишенными всякого смысла. Честно говоря, они были какими-то слабыми. С того дня я решила сократить поле деятельности и ограничиться моей обычной клиентурой. Я остановилась на том, чтобы стать холодной и расчетливой хозяйкой своих желаний. Такое положение меня устраивало больше. Я стала брать уроки фламенко, путешествовала. Севилья, Барселона. Я была уверена, что однажды встречу садиста, которого так жаждала моя душа. Тогда-то я и познакомилась с этим человеком. Кейко Катаока неестественно медленно опорожнила свой стакан. Лед в нем растаял, и на стенках образовалась тонкая испарина. Я смотрел на нее. Она пила, стараясь, чтобы капли не упали ей на юбку. Откуда это? Сеансы садомаза? Фламенко и жизнь в обществе. Ужины в роскошных ресторанах с ее обычными клиентами. Я не мог бы сказать, но ее манеры выдавали скорее давно и тщательно усвоенную привычку, нежели врожденную склонность к аккуратности. Ничто в ее поведении не могло навести на мысль о случайности. Когда мне его представил один из моих знакомых, вращавшихся в этих кругах, он как раз ставил музыкальную комедию, темой которой была Куба 40-х годов. Должно быть, увидев его впервые, я уже почувствовала что-то особенное, потому что на встречу, которую он назначил мне у себя в отеле, явилась с набором особенных инструментов, которыми уже давно не пользовалась. Он выбрал отель, не похожий на Акуру или Империал. Там никогда бы не поселились снобы, с которыми я встречалась. Казалось, этот человек ненавидит подобные места, которые все еще дышали атмосферой эпохи пост-Мэйдзи. Он был высокого роста, но крепкий, как крестьяне, без всяких комплексов. Гордый и полный жизни, заядлый токсикоман, хотя и более умеренный, чем я. Будучи поклонником Боба Фосса, он уже поставил множество музыкальных комедий, продюсировал кубинскую комедию, постановку которой доверил хореографу с Бродвея. В первую же нашу встречу он принял экстази и заставил меня принять тоже. Только потом он начал рассказывать мне свою историю, почти так же, как я это делаю сейчас. В его истории не было ничего особенного. Обычная success story. Провинциал, столкнувшийся с проблемами в семье и все же сумевший преуспеть. Меня привлекло скорее то, как он держал себя. Его манера рассказывать, выстраивать факты захватила настолько, что я уже чувствовала влагу между ляжками. Ему нравились мои стопы. Обычно он брал их в рот и сосал. Эта странная церемония повторялась каждый раз, как мы встречались. И я признательна ему за то, что он всегда умел до конца исполнять эту роль садиста, поскольку сосать ноги женщины – это акт, который легко развивает у мужчины садистские наклонности. Именно в эту ночь между нами возникло нечто вроде преступного заговора. В эту ночь он не кончил, как, впрочем, и в следующий раз. Да и все последующие. Наша связь не развивалась в этом направлении. К тому же встречались мы довольно редко, и лишь его предложение сыграть небольшую роль в его мюзикле толкнуло меня на решительный шаг. Я покинула Европу и отправилась в Америку. Думаю, сегодня у меня уже не было бы сил жить дальше, если бы я не сохранила воспоминания о том времени. Это был период в моей жизни, о котором я никогда никому не рассказывала. И вам при всем моем желании вряд ли осмелюсь рассказать. Мы много разговаривали. Сколько раз я уже думала, что умру. Столько героина, кокаина и экстази попало в мою кровь и внутренние органы. Мы сразу решили, что пойдем до конца. Да, до самого конца. Кейко Катаока не спросила меня, знаю ли я, где этот предел. Она сидела неподвижно, сутулившись, невозмутимо глядя на стоявший перед ней стакан. И, похоже, не собиралась ни о чем меня спрашивать. Хотя до сих пор систематически следила за моей реакцией, произнося какие-то слова, которые могли оказаться ключевыми. В профиле ее лицо показалось мне вдруг сильно состарившимся. Ей можно было дать где-то между 30 и 40. Даже нет, если бы ее сейчас сфотографировали, кто угодно поверил бы, скажи вы ему, что перед вами 60-летняя актриса после лифтинга. Не в том смысле, что это лицо вдруг сразу лишилось всей своей выразительности, а как будто что-то глубоко въелось в кожу этого лица. Я уже решил для себя, что удовольствие и разврат слепили эту женщину. Однако в этот момент я понял, что здесь было нечто другое, похожее на то, что я ощутил, впервые услышав ее голос на автоответчике. Ее присутствие разлагало меня, и я панически пытался отыскать в этом отчаянии, поселившемся в ней, то, что могло бы меня спасти. Напрасно пытался я оттолкнуть это желание, пасть к ее ногам. В какое-то мгновение я уже решил, что она сейчас расплачется, рухнет передо мной или заорет. Но некий невидимый барьер, который отгораживал ее от меня, выдержал, и я почувствовал, что это ее отчаяние, тяжелое как свинец, вынуждало меня отступить. Я не знал, чем помочь ей, и эта мысль была невыносима. Я сам себе был противен. Я хотел бы умолять ее наказать меня, чтобы она полностью властвовала надо мной. Хотел бы дать ей право распоряжаться моей жизнью, как и моей смертью. Сила этого отчаяния, которое она противопоставила мне, подавляла мою волю и пускала по ветру все, что составляло основу моей личности. Мне казалось, что мои чувства, мой жизненный опыт, все, что я знал или полагал, что знаю, все во мне разъедалось полчищами термитов. После всего, что она сказала, я просто не мог вот так сидеть и дальше слушать ее. Я чувствовал, что должен сделать что-то, но не знал что. Наверное, то, что удивило бы меня самого. Повалиться на пол, спустить штаны, ерзать своим членом по ковру, раскусить, разбить, разжевать стакан, из которого только что пила Кейко Катаока, или исполосовать себе грудь ножом, валявшимся тут же у корзины с фруктами. Вот что мне хотелось сделать, и это напугало меня. Несомненно, я именно хотел показать ей, что готов отказаться от всего, чем был раньше, чем всегда была моя жизнь. Она вновь заговорила, не обращая внимания на то, что со мной творилось. Итак, между нами возникло нечто вроде преступного заговора. Хотя это выражение еще довольно невинно. Но существует ли какой-нибудь термин, подходящий для определения этой связи? Сдается мне, любые слова окажутся слишком слабыми, чтобы выразить это. Это была любовь. Да, именно любовь. Такая, когда говорят «я люблю тебя». Все, даже те, для кого весь мир сводится только к пропалыванию поля, к нудной обязанности поддерживать огонь для производства древесного угля или высчитывать время, необходимое для высушивания скумбрии, все они используют эти три слова. «Я тебя люблю». И мы тоже, потому что других слов для этого у нас не было. Мы часто говорили это друг другу. «Я люблю тебя». «Я тебя люблю». «Я люблю только тебя». «Скажи мне еще раз». «Скажи, что ты любишь только меня». Потом наркотики и деньги в одно мгновение втолкнули нас в опасную зону, куда мы влетели со скоростью 300 км в час, как гоночная машина, сразу со старта. Я приведу пример, иначе, боюсь, вы не сможете представить себе, о чем я говорю. Это случилось спустя месяц после нашей первой поездки. Мы вернулись в Европу после Нью-Йорка. Вы понимаете, зачем нам понадобился Нью-Йорк, не так ли? Нам нужен был чистый и качественный товар. В Европе же запутанность связей с сицилийской мафией, корсиканскими гангстерами или арабскими дилерами сказалась на качестве самым плачевным образом. К великому сожалению, эти люди не любят работать напрямую с колумбийцами. В Нью-Йорке мы сняли апартаменты в Плаза Афина. Наверное, чтобы как можно скорее оказаться в привычной для нас европейской обстановке. Или по какой-то другой причине, уже не помню. Экстази, кокаин. По полной программе, естественно. Благодаря посредничеству одного его знакомого, нам выпала возможность присутствовать на одной премьере на Бродвее. И поскольку было по-осеннему прохладно, он купил мне белую норковую шубу у Фенди. Наркотиками, которыми мы накачивались, стали гасить наши запасы аминовой кислоты. Каждый вечер мы заказывали суп из плавников акулы в одном заведении, которое превосходит все, что вы можете найти даже в Гонконге. В ресторане на углу Canal Road и Elizabeth Street, и, конечно, вы не отыщете такого в Европе, где китайская кухня в последнее время оставляет желать лучшего. 4 дня спустя мы пересекали Атлантику на борту «Конкорда», чтобы отдохнуть пару дней в отеле «Крион», прежде чем вернуться в Барселону, которая стала для меня второй родиной. С Барселоны мы отправились на Ибицу, прошвырнуться по дискотекам и доставить себе странное удовольствие, заставить исходить слюной от желания всех этих жалких людишек, понаехавших из Северной Европы и проводящих свое время на нудистских пляжах. Затем курс в отеле «Ла Мамония» в Марракеше, где мы провели дней 5 и взяли на прокат лендровер, чтобы посмотреть пустыню. Затем Миконос или Канарские острова, я уже не помню. Да это и не важно. В общем, какое-то время мы разъезжали по региону, прежде чем остановиться подзаправиться в Риме. Фунджи, паста, вестика. И, наконец, Венеция, где мы добили остатки наркотиков. Венеция. Я произношу это слово и чувствую, что я опять теку. Ах, ну что поделаешь? Произнося эти слова, Кейко Катаока была похожа на старую актрису, вымучивающую свою игру, скрестив руки на груди и переигрывая ностальгию по ушедшим временам. Я ощутил, как немного спермы скатилось с моего члена, когда она произнесла эти слова, вся сияя от удовольствия. «Чувствую, что опять теку». И тут произошло нечто, что мы осознали не сразу, но чего ожидали во время всего нашего путешествия. Все удовольствие, которое мы могли получить вместе, достигло своих пределов. Мне лично уже приходилось участвовать в любовных оргиях, когда я была еще школьницей. Групповухи на троих, на четверых. У меня была настоящая способность организовывать все это. Геометрически. Да, настоящая способность. И вот у нас у обоих вдруг появилась уверенность, что пришло время ввести в наш союз третьего – женщину, что окончательно укрепило бы наш преступный сговор. Сам по себе этот факт не представлял для нас никакого табу, тем более, что этот мужчина привык снимать себе сразу 2-3 девушек. Я первая заговорила об этом, когда мы летели в самолете японской авиакомпании из Венеции в Японию через Париж, и мое предложение заинтересовало его. И он принялся рассказывать мне, как когда-то в Бразилии, когда доллар котировался необычайно высоко и 1 грамм порошка стоил всего десятку, он как-то купил 20 граммов чистейшего боливийского, высыпал его горкой на стол и стал обмазывать этим кокаином анус проституткам-метискам. В общем, какая-то дурь в этом роде. Вот тогда-то мы и решили обзавестись третьей. Этот человек был настоящим садистом, но, похоже, постоянно страдал от необходимости выбирать. Я вам уже об этом говорила. Садист – это человек, который может существовать лишь в математически выстроенном мире. Другими словами, он задавался вопросом, как помочь своей партнерше проявить ее мазохистские наклонности, не теряя при этом собственного возбуждения, если его конечной целью было кончить в тот момент, когда она мочится ему на лицо. Больше я не мог этого выносить. То, что я чувствовал, походило на неудержимое желание отлить, когда терпеть уже не было мочи. Я вошел в опасную зону, слушая, как Кейко Катаока говорит обо всех этих оргиях, проститутках, анусах и моче. Я чувствовал, что начинаю терять контроль над собой. И, собрав последние силы, попросил ее прерваться на пару минут, панически ища предлога вырваться из этой комнаты. В номере, естественно, был туалет и телефон. «Я прошу меня извинить, но мне необходимо немного расслабиться. Могу я сходить за сигаретами и покурить в холле отеля?» Было единственное, что пришло мне в голову. «Пожалуйста, ну возвращайтесь скорее».